Ваши я оставил снаружи, потом пришлось слушать, какой я нехороший, исчезаю неведомо куда, его оставляю посреди кладбища, а он тут бегает меня ищет. Тем более, что сегодня Хэллоуин и множество проказников вылазит из своих холмов. Но я посчитал неправильным его вести к смерти, все же у него много отпеверелов, еще споткнется случайно и шеи напорится на меч. Посидели, попили чая, я принес тортик, поговорил со смертью за жизни котяток, очень любит он кошачьих, неудивительно, что у них по 9 жизней. Обещал на следующий Хэллоуин занести мантию, что мне подарит по канону на Рождество. В этом плане канон мне нравился, сидишь себе, ничего не делаешь, а палочка, мантия и камушек сами в руки лезут. Да и адреса четкие были написаны, где искать. А я опасался эпического превозмогания и не менее пафосных битв за каждый кусочек. Вся эта история с каноном мне не шибко нравилась, особенно поведение начальства и его задания. Зато я теперь понимаю, почему такие цены в магазине и откуда я должен был брать волю. Зарабатывать за счет заданий, только вопрос, почему магазин работать начал раньше, а задания стали давать только с 11. 350 воли отсыпали за достаточно простые задания, простые даже по меркам того, если бы я жил канон в канон. А вот новые задания разочаровывали, как и первые. Темнолисье я собирался начать покорять в ноябре месяце, причем целиком, а не только один барьер с акромантулами. Квиреллу, тут опять повезло, но жить у него шансов не было никаких. Единственная проблема, где я им сейчас достану тролля, причем гады прислали задание аккуратно начало Хэллоуина, чтобы я точно не успел где-то купить тролля и принести его в жертву в женской раздевалке третьего этажа. Вот, что мешало начальству обязать меня писать отчеты каждую неделю, месяц, хотя бы год, чтобы быть в курсе моих похождений. А так чувствую, что или я тупой, или начальство окончательно спятило. А так как у меня ум ранга В, а анализ ранга С, то выбор невелик. Но видать начальство хочет меня специально завалить. Осталось понять зачем и что будут делать потом. Но попахивает дешевым разводом омской подворотни гопоты. Специально даже прогуляюсь перед праздничным ужином по третьему этажу. Нет, тролля здесь нет, не то, что запаха, даже духа. Зайду тогда к своей знакомой, проведать как она там, все же единственное привидение, которое со мной общается. Леди Грей и барон в основном наблюдают, и если от Ленки можно услышать пару фраз, то вот барон даже на дистанцию для поздороваться не выходит. Вымоем руки, посмотримся в зеркало, достанем книжку, постелим полотенчика, чтобы на голом камне не сидеть. Вот я и устроился на подоконнике, уперев ноги в один конец, а спину уперев в другой. Стоило раскрыть книгу и пробежаться взглядом по первому абзацу, как появилось привидение Мирт Луарин, все так же уродливо снаружи. Профессор Флитвик поделился ее личным делом, он вообще любые мои начинания поддерживает в надежде срубить на мне немного баллов для Ривенкла. Фотографии в ее время были дорогие, так что какой она была при жизни сказать не могу. Том тоже не мог помочь, так как только помнил, что принес в жертву своему первому крестражу какую-то девочку с Ривенкла, а кто такая и как выглядит, спрашивает дневник. Опять ты, вредный мальчишка, своим нарочито писклявым и одновременно гнусавым голосом заявила Миртл. Опять вы предполагаете мой пол, я все о тебе узнала. «Ты Гарри Поттер, мальчик, очередные газетные сплетни», — фыркнул я, выражая свое отношение к ее заявлению, уровня моей победы над драконом. «Не ври, ты не мог победить дракона». «Я и не вру, просто пересказываю газетные сплетни». «И вообще, Гарри Поттер, переоцененная его значимость раздута». «Привидение только издало громкое ПФФ, и мне стало интересно, как оно это сделало». Ведь для этого нужны легкие. Интересно, еще одна загадочка подумать. Как бы там ни было, Аз-за-за, ты только послушай, перебил я привидение и стал зачитывать первые строки. Он принес из дома горсть алмазов и говорит, что золота нет ни кусочка. Мы его отправили с алмазами домой. Нужны нам его алмазы. Отпущенный час пролетел незаметно. Будучи настоящей ривенкловкой, Миртл заинтересовалась путешествием Алисы Булычева. На следующий день мы засекли в локаторах маленькую звезду, вокруг которой вращалась всего одна планета. Судя по всему, это и была пустая планета. Читал я вслух. Мне было интересно переводить на ходу с русского на английский, очень забавный опыт, жалко в очки развития не конвертируется, ну или капнула в неизвестную мне способность, например исполнение, чтение вслух. Мои попытки донести красоту русского живого слова из повести про восьмилетнюю девочку прервал колокол Хогвартса. Он возвестил, что начинается сборно-праздничный пир. Сегодня обещал выступить хор, клуб демонологии обещал показать какую-то жуть. В общем, там целый список культурной программы, и меня уже обязаны искать, так как с ночи никто не видел. Поэтому надо нарисоваться. Ну, что случилось на пустой планете? Начало беспокоиться привидение, что висело над моей головой и всматривалось в текст на неизвестном ей языке. Давай, продолжай читать. Я зевнул и потянулся, после чего вложил закладку в книжку и бросил ее на подоконник, стал собираться уходить. Эй, противный мальчишка, ты собираешься продолжить читать? Я притворно зевнул и похлопал ладонью по рту. Может быть, как-нибудь, в другой раз, если будет время. Вяло пробормотал почти себе под нос я. Хотя бы расскажи, что случилось дальше. Не унималось привидение. Я помахал рукой и вышел из раздевалки для девочек. А ну вернись, противный мальчишка. Донеслось мне в спину. Работа с Миртл предстояла капитально, и все спасибо тому. Я, конечно, тиран, палач, гад и сволочь, но срываться на осколки за ошибки юности целого смысла не вижу. Хотя, солидарность предлагала оставить с ним Тома на пару часиков сыграть в карты на очко. Но ничего, шаг за шагом, в лучших традициях приручения лиса, я смогу подобраться к ней, а там глядишь и должок перед солидарностью закрою. Заодно кучу нового и интересного о привидениях узнаю, например, что они видят все зеркально относительно нас, умеют фыркать, а если слушать их через эфир, они издают странный звенящий звук. Теперь, зная это, я могу определить, есть ли привидение рядом или нет, даже если оно прячется в камне. Размышляя о бытие привидения и своих дальнейших шагах в сторону Миртл, я подходил к большому залу, и, видать, наступил час расплаты, раз великая карма решила мне помочь. За 2 месяца, пущенные с подачи Рона, слухи о сражении с троллем обрели материальность в лице барьера. Перед входом в большой зал был барьер с троллем, свеженький с 3 очками воли и одни троллем на 340 очков мощи внутри. Как бы его достать, а то же могут не засчитать задание, если я его внутри грохну. И как его доставить на 3-й этаж, прежде, чем наши монстры из преподавательского состава не раздавят его, как щеночка. Как бы еще дополнительный урок не устроили для детворы, измываясь над созданием. О, точно, я же создал новую способность разрушитель барьеров, заодно и испытаю, а если что, не жалко будет тролля. И так мне навязывают провал задания. Распределяющий тролль, мощь, 340, воля, 3, примечание, разрушить, отлично, жмем, надо заплатить 3 воли, ладно, пусть будет вложение в будущую награду, окупится в 17 раз, вжух, вами разрушен барьер, распределяющий тролль, создатель, детские страхи и юношеская неуверенность, так, быстро скукош мысль обратно, я не хочу знать, как они выглядят, и кто они такие, мне хватает обитателей у себя в бункере, спокойствие, не думаю, карма плюс 200, о, еще и карме угодное дело совершил, это интересно почему, канон восстанавливаю, карма минус 1, ну нет так нет, сам процесс разрушения выглядел не очень, на автомате у меня поднялась правая рука параллельно полу, я взмахнул ею слева направо, послышался звук разбитого стекла и что-то разлетелось вдребезги передо мной, маленькие прозрачные осколочки посыпались дождем во все стороны, поблестели в лучах света и растворились, исчезнув, тролля передо мной не было, печально, но задание и так собирался завалить, все же начальство так старалось, чтобы я это сделал. Пойду лучше поем, пообщаюсь с детворой. Стоило сделать шаг вперед, как меня с дороги оттолкнул 5-й курсник с Хаффалпаффа, бежал так, что 5-ки сверкали, только вот толкаться зачем было нужно. Побежал вдоль столов, добежал до стола деканов и начал что-то тараторить профессору Дамблдору, не повышая голоса. Дамблдор выслушал, поднялся со своего места и достал печать директора, после чего приложил к ней палочку. Моментально раздался вой сирены, который наполнил коридоры Хогвартса. Волшебные факелы вспыхнули и сменили свой свет с желтого на тускло-алый, превращая коридоры в зловещее место. Двери большого зала резко захлопнулись и послышалась работа запорных механизмов. Следом раздался голос Дамблдора, который звучал словно отовсюду. «Внимание, Хогвартс, говорит ваш директор, это не учебная тревога». «Правильно». Не учебная, учебная тревога обычно проходит каждую 2-ю субботу месяца. Я очень удивился, когда узнал, что такое вообще проводит, Тем более, что традиция проводить учения уходит своими корнями во времена основателей. Наверное, диссонанс вызывает у меня то, что я еще не осознаю, в насколько опасном волшебном мире я живу. Не понимаю, что здесь вполне нормально, что какая-то ебала прилетит к источнику и совьет себе гнездо в совятне или на астрономической башне. Ну, или не воспринимаю обитателей волшебного мира достаточно опасными. Всем ученикам оставаться на своих местах, картина и привидения проведут вас безопасными тропами в убежище. На Хогвартс совершено нападение, в здании замечен тролль. Если вы почувствуете запах гнили, немедленно бегите в противоположную сторону. Не попадайтесь ему на глаза. Ученики 6 и 7 курса, можете приготовиться, ваши деканы сопроводят вас на охоту за троллем. Уже с середины объявления я не очень-то и слушал, а подбежал к ближайшей картине, создал вокруг руки оболочку из эфира и, засунув внутрь картины руку, схватил какую-то даму за шею. Прежде, чем задавать вопросы, начал по капельке забирать эфир. Где эта тварь? Мой лорд, страх картины чувствовался на кончиках моих пальцев. Я и не знал, что они могут так бояться. Тролль словно возник из ниоткуда на третьем этаже. Я вас. Я уже не слушал ее и бежал на крыльях ветра, особо не скрывая свои способности воздушного передвижения. Ведь как раз, тролль там, где мне надо, в праздничный день Хэллоуина. Видать, никуда не делось мое проклятие этого дня и должно случиться что-то ужасное. Но, если тебе карма дала лимон, сделай из него лимонад. Карма плюс один. Оказавшись на третьем этаже, я глубоко втянул воздух носом, запах чувствовался, но слабо. Картины я, видать, допек настолько, что они указывали мне дорогу к твари, а не в убежище. Зловредные и злопамятные эти картины, надо будет провести воспитательную беседу с ними. А лучше, нарисую себя любимого в полный рост, пускай он наводит порядок всюду, куда дотянется. От посетившей меня мысли я даже остановился и достал свою записную книжку, куда вписал идею с созданием сервера для картин, который будет работать на меня. Вот и новый поворот, да ебаный ты в рот. Вереща и плача, две мои знакомые ютились в уголке, а к ним шел тролль. В списке на ликвидацию Лаванды Браун и Киллы Дойл у меня не было, значит, надо спасать, как бы после этого не прибавилось у меня в гареме кого-то. Ваш, как оцениваешь шансы тролля? Я бы не принимал ставки на него, ответила моя тень. Тогда хватай девчонок и уводи их в больничное крыло. Моя тень скользнула по стене и оказалась позади девчонок. Я же достал из инвентаря гальку и стал подбрасывать ее в левой руке. Что же, тролли обладают регенерацией и защищены от прямого волшебного воздействия. Урони им на голову валун и голова треснет, а вот накинь на него волшебный огонь, что плавит сталь, тролли не почешется. И если верить книгам, могли быстро восстанавливаться, а это делало их идеальными объектами для исследования боевых заклинаний. У меня как раз была парочка новых разработок, которые я хотел испытать. Я создал вокруг гальки контур, который должен преобразовать эфир в кинетический импульс во все стороны в пределах сферы, но при этом срабатывал при упругом соударении, а после запустил с приличным ускорением гальку в плечо троллю. Галька взорвалась, разорвав плечо троллю, заставив его выронить палку. Животное взвыло от боли и схватилось за плечо. Следом полетела галька в правое колено, потом в левую лодыжку. Тролль упал и стал орать от боли. Ваш уже подхватил девочек. Я встретился с Лавандой взглядом и отсалютовал двумя пальцами. Ваш стал уносить их прочь со всей своей прыти. Тролль же не был собакой, он был тигром и стал искать, кто в него стреляет. Я же не стал терять время. Моя новейшая разработка, я давно заметил, что на все преобразования я трачу лично запасенный эфир, подключая к контурам свои цепи. Наблюдая за тем, как работает палочка, я подумал, а что будет, если я к контуру подключу внешние цепи, например, цепи Хогвартса. Это было легко, так как я не только их видел, но и чувствовал. Поэтому, вокруг своих рук я создал оболочку из эфира в виде перчаток с динамичным контуром внутри, позаимствованным из чар-левитации. Контуры должны были преобразовывать эфир в кинетический импульс при столкновении с материальным объектом достаточной плотности. Похожий контур на гальке я уже проверил, он работал. Теперь начиналось самое трудное. Я протянул контур к лей-линии и подключился к ней, заставляя эфир из цепей Хогвартса питать мое заклинание. И у меня получилось. Синхронизация с источником, Хогвартс, плюс 20%. Усиление заклинания H16. Отлично, вот и тролль уже бежит на меня, занеся здоровой рукой над головой свою палицу, чтобы обрушить на меня со всей силой. Я сжимаю правую руку в кулак, созданный контур начинает работать и светиться в видимом спектре, ставлю на пути следования руки, ой-ой, кажется, переборщил с настройками. Рука тролля просто взорвалась и лопнула, как пузырь, забрызгивая стены и потолок кровью тролля. Бедная тварь взвыла сильнее прежнего, хватаясь своей оставшейся рукой за образовавшийся обрубок, начала кататься по полу, прижимая обрубок к груди. «Простите, мистер тролль, я немного переборщил с настройками, сейчас все исправлю». Я сосредоточился на контуре заклинания и начал вносить поправки, чтобы уменьшить выходную мощность. Видать, надо корректировать мощность в заклинаниях, что подключаются к источнику. Надо будет провести замеры, как влияет расстояние от источника на выходную мощность и влияет ли вообще. Внеся коррективы, я сложил левую руку в кулак и опустил ей на ногу тролля. Все еще достаточно мощно, нога превратилась в какой-то мешочек из плоти и раздробленных костей, вызывая новый приступ воя от тролля. «Ну же, мистер тролль, ночь только начинается, давайте восстанавливайте свою руку, регенерируйте ногу, давайте, быстрее, быстрее, ночь еще молода, а я должен все успеть». Но тролль не реагировал, кроме того, что попробовал от меня уползти. Я же создал кинетическую сеть из контуров, придавливая его к полу, почему он не восстанавливается. Я поднялся на тушу тролля и стал ему на грудь, в его глазах читался первобытный ужас передо мной, почему он не восстанавливается. Я коснулся его груди и стал изучать его цепи. Мда, регенерация троллей переоценена, да у него повышенная живучесть, есть несколько цепей, что укрепляют организм и ускоряют восстановление, но вот прямой конвертации эфира в жизненную энергию я не заметил. Лечился он быстрее собаки, но вот ноги и руки отращивать не умел, как и восстанавливать костную ткань. На всякий случай я запомнил структуры его цепей. Надо будет попить зелье целителя и скопировать оттуда контуры на лечение, как минимум рябиновый отвар и костераст надо попробовать. Я стоял на груди у твари и смотрел на него, как на кучку невнятного, что оставил после себя очередной чих пиздых. «Мистер тролль, я разочарован, вы не так великолепны, как я ожидал, и теперь вы бесполезны для моих изысканий». После чего сложил обе руки в замок и опустил два контура ему на голову. Голова лопнула и ее содержимое расплескалось лужицей по полу. Жизнь покинула тушу тролля и он затих. Цепи почти сразу же начали разрушаться, даже не пытаясь восстановить высшую нервную деятельность. А я думал получить за его счет ключик к бессмертию. Вот что за облом, в этот же момент я услышал знакомый звоночек, что оповестил меня о получении новой посылки от начальства. По привычке я осмотрел округу и понял, что попал. Я измывался над тварью на перекрестке коридоров Хогвартса. В наш коридор под прямым углом входило очередное ответвление, и в этом ответвлении, выглядывая из-за угла, стоял профессор Филлиус Флитвик. Коротышка смотрел на меня очень странно, его рука, в которой он держал палочку, наведенную на меня, тряслась. «Блядь, что сейчас будет? Неужели надо будет за ковер замести нашего декана? Я к такому не готов сейчас, меня шифу мог сдержать, и я не уверен, что смогу быстро разделаться с коротышкой». Декан, увидев, что тролль затих, начал озираться по сторонам и посеменил ко мне. Я уже отменил заклинание и начал быстро думать, что делать. Профессор Флитвик запрыгнул на тролля и заключил меня в объятия, пришлось согнуться, чтобы он смог прижать мою голову к своему плечу. Профессора всего трясло и он плакал, скорее всего от осознания того, что я выжил. 200 баллов Ривенкла за победу над опаснейшим противником в столь юном возрасте. 200 баллов Ривенкла за бесподобное бесполочковое и невербальное колдовство. 200 баллов Ривенкла за смелость и отвагу перед лицом угрозы и спасение жизни двух учениц. 50 баллов Гарри Поттеру за дух Ривенкла, который он сохранил перед лицом опасности. А ну понятно, я-то думал, он за меня переживает, а он за баллы переживал, надо будет что-то сделать, чтобы счет сбить, а то так точно сделает меня представителем школы, а мне это нахер не сдалось. Следом меня ощупали, осмотрели, убедились, что я жив и цел. «Гарри, мальчик мой, как хорошо, что с тобой все в порядке», заявил декан, смотря мне в глаза и держа за обе руки. «Ничего, ничего, давай успокойся, спускайся, нам надо выпить чая, поговорить». «Профессор Флитвик, как бы вам сказать, это далеко не первый мой убитый сит. Мне не нужна помощь при посттравматическом синдроме, хотя от чая не откажусь». Взгляд декана изменился, Он смотрел на меня по-новому и с какой-то нескрываемой жалостью. «Гарри, бедный мальчик, что же тебе пришлось пережить в своей жизни?» Профессор Флитвик тяжело вздохнул и покачал головой. «Где же мы, взрослые, ошиблись, что тебе приходится нас спасать и защищать?» Я лишь пожал плечами и отвел взгляд. «Нет, профессор, в большинстве случаев, я сам виноват и являюсь причиной своих битв и сражений. Не стоит кого-то винить в этом, все же я добровольно принял на себя эту роль». Но профессор Флитвик меня не слушал и продолжил дальше утешать и пытаться помочь побороть мой первый боевой опыт. Но это заставило меня задуматься о себе. Мое первое боевое столкновение было с пауками Шилоп, и я, как бы это сказать, ничего такого не испытывал. Для меня сражаться было рутиной, без какого-то сильного эмоционального всплеска. Надо будет почитать книжек умных о психологии. Жаль, что доктор Янг куда-то исчезла. Вот она точно мне помогла бы или хотя бы объяснила, что со мной. Я уже давно понял и смирился, что в голове у меня творится ад и Израиль, а сам я очень необычный молодой человек. Хм, надо будет к Сильфире сходить и поговорить, может, она что подскажет, хотя у нее позиция, что я нормальный, это люди ебанутые. Я заметил бегемота, который уже примерялся попробовать тролля на зуб, поэтому приказал ему сторожить. Он не собака, конечно, но добычу из своих лапок не упустит. Меня же провели в больничное крыло, дали возможности приготовить чай, накормили, а потом начался вертеп, на который подтянулся Дамблдор и остальные учителя с боевым опытом. Но я особо не вслушивался, так как жался под пледом с Келлой и Лавандой, утешая двух девочек, которым пришлось действительно натерпеться страха и ужаса. Девочки были не против такого внимания. Когда все убедились, что я в здравии физическом и духовном, началось самое главное, меня попросили убрать кота, с которым сейчас развлекался Шифу. Бегемот очень ответственно подошел к такому важному вопросу, как охрана трофея. Мне было лениво во всем разбираться, так что я вызвал адвокатов, все же заиметь тушку тролля дорогого стоит, а тут все по правилам. Пусть отрабатывают себе новые вставные челюсти. Через полтора часа появился Шифу, полный гордости и с довольной улыбкой, держа бегемота под мышкой. Коту очень не нравилось его унизительное положение, но, видать, он наконец-то нашел себе достойного противника и теперь меньше времени будет уделять МакГонагаллу. МакГонагалл увела к себе в башню девочек, которых с трудом удалось от меня оторвать. Все же возможность зависнуть с героем Британии в интимной близости не каждый день выпадает. Ради этого Пенси бы чайной ложкой тролля уложила бы, а на самом деле ей надо просто перестать быть навязчивой. Дядя Сеф отреагировал индифферентно, видать, уже привык, что если не я, так мой кот троллем перекусит. Но было заметно, что его сейчас волнует что-то другое, чем я. Ну и ладно, все же взрослый человек, и я не единственная проблема в его жизни. А вот декана утащил к себе на разговор Дамблдор, и там скорее всего будут обсуждать баллы, а не то, как именно я замордовал тролля. Меня оставили ночевать в больничном крыле, куда пытались вломиться не совсем трезвые гриффиндорцы, которые как-то прознали о происходящем и выбрались из барьера, где я им закатил пьянку. Видать, кто-то вышел за еще и обнаружил ЧП в Хогвартсе. Разгул я устроил без масштаба, просто накрыл стол в барьере, выставил туда закуску и выпивку, достал пару ящиков Билла, обязав близнецам организовать развлечения. И они неплохо справились, достали не только музыку, но и пару телевизоров с игровыми приставками, даже картридж с Mortal Kombat достали. Одному из близнецов удалось прошмыгнуть ко мне и доложить, как все остались довольны и хорошо провели время за мой счет. Ну и пусть, все же надо делиться с людьми, чтобы не бунтовали, они же не понимают, что я делюсь тем, что и так принадлежит им. Капитализм вам здесь, а не союз какой-то. В союзе все было бы по-другому, как минимум жизнь детей была бы в полной безопасности. Из девочек ко мне пробилась только Пенелопа, на правах воспитанницы дома, умная, так что заслужила посидеть со мной. А так как я не особо больной и даже не уставший, просто попили чая с фруктами. Посланием от шефа я занялся спустя несколько дней, там была открытка с поздравлениями. «Твой первый убитый тролль, словно я до этого никого не мочил, а тролль это какое-то достижение». Заодно было письмо, в котором говорилось, что я перерос уровень заданий, которые они приготовили на линейку. Вообще блеск, они только сейчас заметили, вот что мешало заставить отчеты высылать, а главное, об отчетах не говорилось и слова. Зато выслали новый девайс. Девайс выглядел, как как пульт от телевизора с большой красной кнопкой посредине и надписью белыми буквами «Врата». Исходя из инструкций, я был очень удивлен, обнаружив инструкцию. Обычно все, поступающее из магазина, не снабжено инструкцией, словно я должен знать, что это и к чему это. Если я нажму кнопку, то меня переместит к вратам. Там я должен ввести комбинацию из цифр, которая служит координатами, и войти во врата, после чего уйти в командировку для выполнения важного задания. Так как, скорее всего, я должен был уехать в командировку еще в ночь на Самайн, то меня уже порядком заждались, поэтому я активно собирался, прикинув, что лишь благодаря карме мне удалось избежать пистона за неубитого тролля, то, наверняка, сейчас пистон готовит побольше за задержку, ну и командировка не будет из простых. Все важное и нужное я всегда ношу с собой в инвентаре, поэтому решил прихватить с собой лишь врата в ад. Все же, если задание простое, то это приключение на 20 минут. Открыл врата, вызвал командиров, раздал задание и вернулся в Хогвартс. Так что если что-то забуду, потом за этим вернусь. По поводу теоретической базы я не волновался, так как у меня есть Вавилонская башня. Ваш, ты готов немного прогуляться? Максимум до ужина задержимся. Конечно, наследник, куда ты, туда и я. Ага, только в последнее время я тебя вижу все реже. Мы же в Хогвартсе, а это самое безопасное место на Земле, здесь я за тебя не переживаю. Ты же сам говорил, что мне надо развиваться, вот и тренируюсь, учусь, с людьми общаюсь. Я только покивал, исправляется, смотрю ваши, когда он погрузился в мою тень, я выдохнул и нажал кнопку врата, меня переместило. Это был какой-то новый вид перемещения, ничего близкого к путям через камин или аппарации с порталом. Это было интересно, и мне все больше хотелось разобрать пульт, так как каких-то внешних контуров, явный признак зачарованной вещи, не обнаружено. Зато надпись на красной кнопке изменилась на «Домой». Согласно той же инструкции, если я повторно нажму кнопку, то я вернусь в точку, откуда перенесся к вратам. Я был в незнакомом для меня помещении. Волшебные светильники создавали легкий полумрак. Над нами был высокий купол, темные каменные стены по кругу, ансамбль выполнен в стиле брутализма. Посередине был пьедестал с парочкой ступеней, на самом пьедестале была арка, занавешенная какой-то темной материей. Арка достаточно большая, туда и грузовик въедет. Кроме арки в помещении ничего не было, только голые стены и массивные двери. Ваш, тебе знакомо это место? Я здесь впервые. Что же, на обратном пути поглядим, где это находится. Судя по отзыву источников, это где-то в Британии. Интересно, где командировка будет? Может, Африка, Египет, Таиланд, может, даже закинул в снежные Гималаи? Ладно, сейчас узнаем. Я нажал на пульте на верхнюю левую кнопку, подав энергию на врата. Арка дрогнула и стала подниматься из пьедестала. Ткань съехала в сторону. Это было кольцо из неизвестного мне минерала, а из-за света я не смог рассмотреть структуру и цвет нормально. Внутренняя сторона кольца была покрыта какими-то символами из линии точек, явно работа знающего ритуалиста, но пока ничего знакомого. Кольцо повисло в 2 футах над землей и мерно гудело. Следуя инструкции, я стал подальше от врат и стал вбивать координаты. После того, как завершил последовательность цифр, нажал правую верхнюю кнопку. Врата загудели, и внутренняя часть кольца стала вращаться, замирая в определенном положении, после чего на кольце вспыхивал один из символов золотистым светом. Когда 12 символов загорелись, врата вспыхнули, поток энергии, настолько плотный, что напоминал поток воды, вырвался позади врат, после чего поток вывернуло наружу и все прекратилось. Я обошел врата по кругу. С одной стороны была ровная поверхность золотистого света внутри кольца, с другой стороны бесновалась настоящая воронка из алой энергии, уходящая в бесконечность. Казалось, что я слышу оттуда какие-то крики и вздохи, а между завихрениями проскакивали молнии. Согласно инструкции, я должен был прыгнуть именно в эту воронку. Поглядим, куда меня доставит. Судя по всему, это будет не курорт, лишь бы не очередной барьер какой-то. Ваш, ты с чем-то подобным сталкивался? Впервые вижу, сообщил Ваш, и даже вышел из тени посмотреть на Хуиверть. Как думаешь, это безопасно? Есть множество способов тебя убить. Не думаю, что настолько заморачивались бы. Я еще немного подумал и, разогнавшись, прыгнул в воронку. Чувство было такое, что тебя разбирают на мелкие части, проворачивают несколько раз в центрифуге, и ты превращаешься в какое-то подобие тонкой струны, после чего тебя собирают обратно и выталкивают. Оказавшись с другой стороны, Первое, что я сделал, это прислушался к себе. Это было странно, очень странно. У меня не было аппендикса, кишечник стал тоньше и короче, появился какой-то новый орган рядом с желчным, и размер моей селезенки увеличился вдвое. Судя по реакции организма, у меня появилось много новых органелл в лейкоцитах и эритроцитах, а кровь была наполнена новыми, неизвестными мне белками. Самое удивительное было то, что мой организм чувствовал себя в норме, только это не билось с моими познаниями в физиологии и моими старыми ощущениями. И это были только первые ощущения. Я начал копать вглубь и теперь обнаружил, что изменилась и структура моих легких, бронхи стали более разветвленными, изменились трубочки, в трахе и появился, не знаю, как назвать, новый фильтр что ли. Что же стало со всеми моими остальными органами, как это вообще понимать? А, вот и ты, Вовочка, давненько мы тебя здесь ждем. Послышался мужской голос, который сложно было назвать приятным, но и на грубый не тянуло, а вот издевкой от голоса тяну за милю. Прервав самокопание, если организм не кричит о проблемах, значит время у меня еще будет все детально исследовать. Я раскрыл глаза и огляделся. Я стоял на лесной полянке, вокруг меня был смешанный лес, и судя по деревьям, кустам и цветам, здесь была ранняя весна, значит мы в южном полушарии, а исходя из погоды, ага, где-то в средних широтах за тропиком Козерога, значит выбор невелик, мы в Южной Америке. Тогда почему изменилось тело, причем так радикально? Позади меня валялись врата, каменная громада завалилась на бок и лежала в земле, судя по всему, лежала здесь не первое десятилетие, но в момент перехода ожила, а после переброски врата отключились и завалились обратно. Теперь я мог рассмотреть их получше, они были кобальтового оттенка, минерал мне был абсолютно незнаком, а поверхность их была отполирована, сами символы выгравированы. В эфире ничего не светилось, что было странным. Кроме врат в пределах видимости не было признаков цивилизации, можно сказать, лес был девственным. Только я, моя тень и странный мужчина портили красоту природы. Сам мужчина был высоким, и слово «большой» описывало его лучше всего. Широкие плечи, массивные руки и ноги, был типичным жиролифтером, который сидел на массе, давно так сидел. Одет он был странно, в какой-то желтый комбинезон. Стоп, я помню, как звали эту тварь, Пикачу. Точно, он был в костюме Пикачу. Желтая молния за спиной, торчащие уши на капюшоне, из-под которого виднелась лишь косматая борода и клубные очки на пол лица. Остальное не радовало мой взор: рюкзак за спиной, значки на груди, круглые, белые бляхи с анимешными девочками на них. Сам он стоял на ховерборде, серьезно, а вот в правой руке, да не в жизни, как давно я не видел это, ведь это был самый натуральный агрегат для вейпа. Надо срочно записать, и пусть Билл выпустит раньше, чем у нас его изобретут. Здоровяк затянулся из вейпа и выдул очень большое облако пара, ага, которое приняло форму жопы, многообещающее начало. А, так вы за Вовочкой, что же вы сразу не сказали, тогда стойте здесь, я его сюда позову. Начал ломать комедию я. Разве ты не Вовочка? Удивился мужчина. Не, может, в прошлой жизни меня и звали Владимир Сидоров, но сейчас я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Кстати, очень принято познакомиться. Я протянул мужчине руку. Мужчина подлетел на ховерборде, переложил вейп в левую руку и стащил варежку зубами со своей правой руки. Зеленый, приятно с тобой наконец-то познакомиться лично. У мужчины оказались приятные, слегка грубые, но сильные руки. По силе рукопожатия поставлю 6 дамблдоров из 10. Зеленый, переспросил я, прищурившись одним глазом и наклонив голову. Ага, зеленый, или мне надо таскать с собой Алису с Миелофоном, чтобы меня узнавали? Ты же не думал, что один такой попаданец хитрый? Судя по его хитрой роже, чего-то он не договаривал. Самообладание плюс 1. А он неплох, давненько у меня не росла эта способность. Видать, проблема в том, что я качаюсь на детях, а у них слабо развита демагогия. И стоило мне попробовать нащупать его цепи, как мужчина разорвал рукопожатие и стал меня внимательно рассматривать. Неплохо, неплохо, я ожидал, что ты прибудешь в мантии Хогвартса. Одет я был для долгой туристической ходьбы: плотные, свободные брюки, жилетка теплая, шапка меховая, теплая рубашка шерстяная, ботинки. Ведь действительно, не в мантии же в командировку ехать. А что если пришлось бы на званный ужин идти? Что тогда? Вы же сами мне дали инвентарь. Удивленно развел руками я. У меня там одежда на любой случай жизни, даже если попаду к королю на прием. «Так у вас вроде как королева?» – спросил Зеленый, выпуская очередное облако пара в форме сисек, даже соски как-то выдул. «Была, да кончилась, сейчас ее сынок Чарльз у власти. И чьих это рук дело?» – поинтересовался Зеленый, приподымая очки. «Все в руках воли», – сообщил я, сложив в молитвенном жесте руки. «Павла Воли, судя по довольной ряхе, это был какой-то панч, только почему-то до меня он не долетел. Ну и хер с ним. Так, зачем вызывали? Что сделать надо?» «О, хорошо, что ты спросил. Итак, КХМ», — Зеленый откашлялся и попытался принять невозмутимое выражение лица, отчего еще сильнее расперло. «Давным-давно, в далекой-далекой галактике, далеко-далеко отсюда, мы открыли врата. Это через которые я прибыл?» «Ага, не перебивай. С тех пор утекло немало воды, и мы разработали систему координат, чтобы через них путешествовать. Точно сами, а не спиздили у кого-то?» Временами Зеленый решил проигнорировать вопрос. «Дабы расширить нашу немалую империю, мы вводим случайные координаты и открываем для себя новые вселенные. И как часто врата открываются в никуда?» «Достаточно, но не боись, для проверки новых координат мы используем рядовых, а не попаданцев». «Спасибо, что ли?» «Теперь понятно, врата не просто меня отправили в иной мир, но изменили мое тело, чтобы я тут не подох от измененной гравитации, местной среды, и наверняка, есть у меня полный набор ферментов и энзимов для приема местной пищи. Вопрос лишь в том, есть ли у меня антитела или придется приобретать их». И вот, давеча, третьего дня, мы обнаружили новые координаты. Наше предположение, что это типичная фэнтезия с гильдиями, гоблинами и прочей ерундой. «Ладно, успехов, а я здесь каким боком? Вот мы тебя и отправляем на исследование, твоя задача найти ништяки и доставить их нам. Чем больше найдешь, тем больше получишь за находку», — сообщил Зеленый, сделав неприличный жест руками, словно купюры пересчитывал. Я снова прищурился одним глазом и внимательно изучил Зеленого. В том, что он шут гороховый и лапшу мне вешает на уши, было понятно сразу. Теперь осталось понять, где именно меня кидают. «Это же полная хуйня», — заявил я. Зеленый аж подавился паром. «Хуйня? Почему? Так для исследования мира необходимо посылать целый экспедиционный корпус. Снабженцев, разведчиков, охрану, логистов, строителей, различных администраторов и все такое». «О, тут ты заблуждаешься, ведь у нас есть ты». Зеленый неприлично тыкнул в меня пальцем, а потом им погрозил небу. «Попаданец. И что, чего ты не въезжаешь? У нас попаданцев кроме попаданческой смекалки, есть и наша непревзойденная попаданческая удача. Тебе достаточно просто пойти по тропинке, и уже через час ты попадешь в какое-то приключение, а ништяки сами полезут в руки». «Ладно, тогда можно определение ништяка, что это такое, с чем едят, что мне тащить?» «Гарри, что ты за попаданец такой, раз не знаешь, что такое ништяк?» Я скривился и пожал плечами, разведя руки. «Это мое первое попадание, что вы хотите? Короче, ты сам поймешь, что такое ништяк, вот найдешь, посмотришь на это все и сразу поймешь, вот он ништяк». «Охуенная постановка задания, с таким подходом командировку можно закрывать прямо сейчас». «О, так я уже все сделал, оказывается». «Да», — удивился Зеленый, что даже капюшон приподнял. «Вот передо мной висит, и я разговариваю с типичным ништяком. Задание выполнено, подписывайте командировочный лист». «Хорошая попытка, но я не из этого мира». «Так вы сказали, просто ништяк найти. Гарри, ты тут не один такой хитрожопый, а будешь много умничать, я тебе реально хитрую жопу сделаю». Мне даже стало интересно, но лишний раз испытывать карму мне не захотелось. Поэтому я прилег на полянке и стал рассматривать небо. «А я смотрю, ты не спешишь», — не унимался Зеленый. «Так через 3 дня хватится, что я пропал, ваши не найдут, пошлют за мной Фаукса, я домой и вернусь». «О, неплохой план. Только в нем есть маленькая дырочка». Зеленый свел указательный и большой палец, чтобы показать размер дырочки. «Сколько бы здесь ни прошло времени, там не пройдет и секунды». «И секунды не пройдет», — я почесал подбородок, — «значит, миллисекунда пройдет. Хари придуриваться, приступай к работе. Для этого надо подготовиться, мистер Зеленый. Вернуться домой, собрать вещей, набрать свиты, организовать экспедицию в конце-то концов. У меня, конечно, есть Тинзе, но вот к полномасштабной разведке неведанной планеты я не готовился». «Ты попаданец, Гарри, а значит, уже готов, Считай, что предыдущие 11 лет и были подготовкой к серьезной работе. Мы собирались тебя после Хогвартса посылать в командировки, но ты обгоняешь наши сроки, гордись. Ну да, они не Дамблдор, который наоборот все тормозит. Но все равно дельце попахивает не очень приятно, словно у них нет других попаданцев для разведки новых вселенных. И одна очень немаловажная деталь, зеленый вдохнул пара побольше и выпустил его в форме знака вопроса. Прямо гусеница из страны чудес, какая-то. Ты координаты домой знаешь? Тут я задумался, а действительно, координаты исходной точки мне не сообщили. Я нажал кнопку «Домой», но ничего не произошло. Я задумался сильнее, зеленого веселило мое молчание, что аж захотелось эту ухмылочку убрать. На это у меня есть козырь, невозмутимо заявил я. О, и какой? Я закрыл глаза, очистил максимально свое сознание, потом убрал из поля зрения кнопки пульта, активировал врата и случайным образом потыкал по клавишам, после чего запустил открытие воронки. Лицо зеленого стало еще более радостным, чем прежде, словно у миллионера, который внезапно обнаружил, что гадит золотом. Ты хоть представляешь, какой шанс угадать с первого раза конкретные координаты? То есть я угадал? Ну, а то. Представляешь, какие ништяки ты откопаешь с такой удачей? Узнавать я не хотел и уже повернулся к вратам, как они уже опускались. Повернувшись обратно, я увидел пульт в руках зеленого. Я снова нажал кнопку активации, но ничего не произошло. Вратам надо подзарядиться, только не говорите, что на это надо 10 лет. Я отключил твой пульт, так что, зеленый присел на ховерборде и оттолкнулся ногой от земли. Пишите письма мелким почерком, и чем мельче почерк, тем больше вероятность, что мы тебя отсюда когда-то выпустим в обмен на ништяки. Последняя фраза уже превратилась в вой из-за набираемой зеленым высоты. Вот так вот я и начал свою новую жизнь с чистого листа в ином мире. Блять, а у меня в волшебной Британии осталось много полезного, еще столько не сделано. Ладно, попробую за год что-то нарыть. Глядишь, не сильно повзрослею, и это будет не очень заметно. В противном случае придется действительно начинать все с нуля, без Дамблдора, поддержки общественности и денег Поттера, так еще и в ином мире. Я создал контур вокруг ног и, оттолкнувшись, стал набирать высоту, хоть знания мои остались и то хлеб. С этими поисками ништяков чувствую себя настоящим Садко. Иди туда не зная куда, найди то не зная что, кто же знает, что они ништяком считают, за неведомо чем. Федота Стрельца посылали, братик, разве? Ну и ладно, я достал свою маску трофея и натянул ее. Попробую отыскать хоть какие-то признаки жизни с высоты, получить первую информацию, а потом, ну, я умный, как-то выкручусь. Примечание к части. Если вам кажется, что показания с ней понебьются с показаниями Ван Дайка, то все правильно кажется. Но об этом в другой раз. Конец арки вписки. Глава 10. Арка. Гримтвилликхтофтхеготс. Примечание к части. Вот и началась арка Гримтвилликхтофтхеготс, которую можно перевести и как «Мрачные сумерки богов», так и «Сумерки богов от братьев Гримм». В общем, я не знаю, как лучше русскими словами передать название, так что, если есть идеи, то пишите. И предупреждение по поводу сказок. В оригинале «Братьев Гримм» они не были такими радужными по сравнению с теми, что дошли до нас. И, если не верите мне, то найдите незацензуренную версию финских народных сказок. Обнаружите там очень много веселого детского гура. Прежде, чем вы начнете писать мне о происходящем ужасе и бесчеловечности Гарри. Но думаю, такие комментаторы уже отсеялись. Все начнется со сказок Гримм и постепенно будет перетекать в германо-скандинавский эпос от Вагнера. Так что, кто не слушал оперу «Кольцо Нибелунгов», можете перечитать либретто, многие отсылки станут понятней. Ну и с наступившим новым 2020 годом, что ли, мы дожили до него, и впереди нас не один год повествования. Всем желаю различных привилегий, как материального, так и нематериального характера в этом новом году. До следующей субботы. Глава 10. О сказках и ведьмах. Секс переоценен. Нет, серьезно, вот посмотрите сами. Рядом со мной лежит голенькая и готовенькая, можно сказать, мисс Вселенная, Белоснежка. Она, в теории, должна быть самой красивой и прекрасной девочкой на всем белом свете, а что имеем? Болезненно белая кожа, местами выступают синеватые вены, спасают только пухленькие розовые губки и большие черные глаза с невероятно длинными ресницами. Но на этом все плюсы заканчиваются. Сисечки, спасибо, Ванадис, что не совсем доска, а хоть полторушку наскребла. Сочная попка, где там, уже начала заплывать жирком. Нет, я понимаю, Белоснежка затворница и аристократка, но конные прогулки придуманы зачем? Правильно, чтобы формировать задницу у молоденьких девиц. Не всю же жизнь сидеть за прялкой или вышивкой. Я понимаю, бледная, нежная кожа, тренд этого времени, но кожа у нее грубая и болезненная, так еще и волосатая. А волос у нее по структуре на цыганский или маврский похож. И это лучшая девочка этого мира, лучшая, Зигфрид. И ладно внешность, все же я из Англии, а у нас не так, чтобы много красивых девочек. Большая часть вынуждена пользоваться косметикой и всякими женскими штучками, чтобы быть чуть лучше той гориллы, которая за все это платит. Причем это чуть лучше касается исключительно периода званого вечера. Так что Белоснежку можно вымыть, почистить, накрасить, одеть в шелка, и она будет положительно выделяться, хоть в Хогвартсе, хоть в Итоне, где собран цвет наций. Но главное разочарование наступило, когда я ею овладел. Я ждал, если не настоящий огонь в постели, то чувственную, нежную, как цветочек девочку. А всю дорогу до ее первого оргазма, от которого она потеряла сознание, я чувствовал себя папой Карло. Наверное, надо сказать отдельное спасибо Фриге, что Белоснежка не солдатиком легла, а хоть что-то пыталась. И нет, в прошлой жизни у меня были женщины, не так чтобы много, но с ними было как-то повеселее. Может потому, что у них опыт был, а я у Белоснежки первый, а может потому, что обычно ложились после принятия водки-селедки в организм. Но думаю, секрет в том, что тогда я был простым русским парнем, а сейчас у меня есть контроль тела. И мало того, что я контролирую гормоны, которые при наличии женского тела в доступе, заставляют тебя стать менее придирчивым. Так еще могу контролировать свою эрекцию и эякуляцию. В общем, быть половым гигантом для меня не сложнее вечернего променада. В общем, весь этот секс с лучшей девочкой мира оказался мне в тягость. Что-то в нем не так, может, проблема в завышенных ожиданиях. Все же это Белоснежка, я ожидал чего-то, ну знаете, чего-то, а не простую девочку из старшей школы на выпускном. Но, с другой стороны, хоть плотски было все, как с дыркой в заборе, эмоциональный отклик, как с пылесосом, но само ощущение, что ты выебал Белоснежку и ей понравилось, наверное. Вот именно эта мысль заставляет что-то мужское во мне пробуждаться. Ну знаете, это если бы вы переспали по согласию с Памелой Андерсон, Софи Лорен, Арнеллой Мути, Шерон Стоун или еще кем-то подобным. Это примерно так же круто, как меня завалить в койку в реалиях волшебной Британии. Наверное, вам интересно, как я, противник секса до брака и свободных отношений, да и вообще не сторонник плотских утех, оказался в такой ситуации. Думаю, стоит начать с самого начала. Погодка стояла просто замечательная, солнышко, ветерок, даже переодеваться не пришлось. Маска ученика смерти позволяла мне видеть все живое в виде точек. Я мог настроить маску по желанию и даже наблюдать скопление муравьев или живую плесень с бактериями. Сейчас я рассматривал лес на наличие больших источников жизни. Лоси, олени, медведи и, конечно, человека. Как и говорил Зеленый, спустя каких-то 4 часа поиска с высоты птичьего полета, и я обнаружил источник жизни по размерам равному небольшому человечку. До этого мне попадалась только девственная природа, и она меня радовала. В плане своей чистоты, отсутствием цивилизации каких-то непонятных мутантов. Бате бы здесь понравилось, если я его вообще когда-то увижу. Пока самый опасный противник здесь был бурый медведь, лось и огромный олень. Радовало то, что они не светились мистическим мехом, не были покрыты какой-то волшебной шкурой и не изрыгали пламя. Ведь у нас в волшебном мире такое водилось. В общем, обычные животные земли средней лесной полосы, а значит не все так плохо. Карма минус 12. Да-да, я понял, я играю с опасными силами, все могло быть гораздо хуже, чем я думаю. Карма минус 8. Прекращаю. И вот наконец-то человек или что-то размером с него, судя по скорости, идет не спеша, даже можно сказать скачет по тропинке. И первое, что привело меня в состояние ахуя, был не вид объекта, а издаваемые им звуки. Если долго по дорожке, если долго по тропинке, топать, ехать или бежать, пел тонкий девичий голосок. Я подошел по воздуху поближе, поднял маску и уставился на происходящее. И действительно, по тропинке, через блядский лес, населенный охуительным количеством опасных, хищных зверей, пиздавала самая натуральная красная шапочка, блядь. Я присел на той же ветке, где и стоял, уперев локоть в колено, Я стал ладонью поддерживать свою челюсть, ибо она стремительно пыталась отделиться от черепа. Пришлось даже вызвать ваш, ты видишь то, что и я, маленькую девочку, лет 8, которая в белом ситцевом платье, в красном плаще с капюшоном и большой корзиной, скачет по тропинке, через лес полный хищников, при этом поет не так, чтобы совсем тихо. Именно ее. Да, а что? Удивленно спросил ваш, глядя на меня с соседней ветки. Ты, что в детстве не читал «Красную шапочку»? Наследник, у меня не было детства в полном твоем понимании. Тогда объясни мне, какой безумный родитель отпустит такую девочку в лес, без присмотра, так еще и песни скажет петь. Ваш задумался, провожая взглядом девочку, которая проскакала мимо, даже не заметив двух мужчин, что особо даже не таились среди ветвей деревьев. Понимаешь, наследник, в веке так 15-м и куда раньше, в голодный год, детей посылали в лес по тропинке из хлебных крошек, за пряничным домиком, или там корзинку с землей отнести через лес к несуществующей тетушке, которая накормит пирогами. Зачем? Я непонимающе поглядел на ваша. Считалось, что лучше ребенка сожрет зверье, чем он будет умирать с голода. Если год голодный, то почему бы ребенка не заточить, там бульон сварить на деревню, если все равно на убой отправлять? Ну, ваш замялся и поглядел на меня с неприкрытой жалостью. Это считалось более человечным. Ну знаешь, христианство, все дела, ёбаные христиане, ёбаные люди, ёбаный пиздец. Ладно, пошли, поглядим, чем вся история закончится. Перелетая с ветки на ветку, мы следили за странной девчушкой, которая пока не привлекла ни одного хищника своим пением. Что там, я видел, как стая волков свалили от поющей девчонки подальше, как бы ловушкой она ни была для таких, как я. А мне вдвойне надо опасаться, ведь у меня целая наградная лента педофилища есть. Но первым в ловушку попалось странное создание. Внешне создание походило на типичного цыгана, только серьги золотой в ухе не хватало. Черные волосы, черные глаза, загорелый, красная рубаха, холщовые штаны, жилетка, широкий пояс. А вот из-под пояса торчал пушистый хвост, и я съем свою треуголку, если хвост не будет волчьим. Пока я рассматривал незнакомца, красная шапочка совершила роковой поступок, заговорила с незнакомцем, а родители строго-настрого это запретили, если я правильно помню сказку и ничего не выдумываю. И тут меня заинтересовал один вопрос, он меня всегда интересовал в таких сказках, а именно почему злодеи ведут себя настолько нерационально и дают шансы и возможность герою выпутаться. Поэтому я завис на соседней ветке и внимательно рассматривал волка, который, попрощавшись с девочкой, ввел разговор сам с собой. И когда эта девочка придет к бабушке, я ее съем. Волк затряс головой, соглашаясь со своими мыслями. Извините, уважаемый, что вас отвлекаю, но у меня есть к вам теоретический вопрос. Волк вздрогнул от моего голоса и, подняв голову, уставился на меня. А говорят, у собак отлично развито обоняние. Интересно, почему он меня не заметил? Ты кто? Хаем, вроде говорит на немецком, а ведет себя как русский. Это не имеет значения. Меня больше интересует, не будете ли вы столь любезны ответить на мой вопрос? Нет. Огрызнулся волк и даже зубы показал, которые выросли у него во рту, как по волшебству. И я говорю как, потому что, поглядев через эфир, никаких движений оного не заметил. А за кусочек свежей говядины, спросил я, достав из инвентаря свежую вырезку, которую я берегу для бегемота. Бедный волк чуть слюной не захлебнулся, когда смотрел на кусок мяса, а хвост выдавал его с потрохами, что ради этого куска он пойдет на многое. Я просто бросил ему кусок мяса, который он поймал в полете и начал его грызть. Так вот, вопрос, зачем все эти игры? Вы сейчас находитесь в лесу, на безлюдной полянке, в округе ни одной живой души, которая бы услышала крики. Зачем было отпускать красную шапочку к бабушке, которая живет среди людей, когда можно съесть красную шапочку прямо здесь, а потом сбегать к ее бабушке? Тем более шапочка уже нарушила правила, заговорив с незнакомцев, а следовательно она должна получить кармическую расплату. Карма плюс 20. Облизав пальцы, волк задумался, потом его глаза засветились, хвост заметался из стороны в сторону, и он радостно побежал по следу красной шапочки. Это великолепная идея. Девочка, постой. Спустя некоторое время раздался девичий визг, который достаточно быстро стих. Хаем, а я думал, что главных персонажей хранит какая-то сюжетная броня, А оказывается, злодеи действительно идиоты. Нет, это неправильно, они не идиоты, просто необразованные. Ведь власть большевиков ненавидит за многие вещи, в том числе за программу ликвидации безграмотности и обязательное среднее образование. Если раньше можно было водить за нос дурачка из села, будучи чуть умнее его, то с приходом власти советов тебя сдадут ближайшему НГВДшнику за твои старые фокусы. Лишь потому, что люди стали умнее, хотя нет, они и так были умными, просто необразованными, ни ум был меньше, эрудиция была меньше. Вот и получается, знаешь письменный язык, можешь прочитать сказки, наверное, для того, чтобы избежать подобных ситуаций существовали устные сказания, чтобы передать опыт, так сказать, ага, опыт выжившего. Вот выжила одна красная шапочка и родилось сказание. А где этот опыт возьмет волк в лесу? Только на своей шкуре, а тут любая ошибка может кончиться его гибелью. Ведь где его стая? Хотя у меня есть подозрение, что он перевертыш и может менять свой облик. Бедное создание при рождении кинули в корзинку и отправили вниз по реке, там его нашла волчица, а он возьми и превратись в волчонка с ее запахом, вот она его и отнесла к себе. Теперь понятно, почему у него не такой острый нюх. Ум плюс один, анализ плюс два, хоть какой-то плюс от командировки. И пока я размышлял, прибежал волк, весь в крови и очень довольным. Так еще и корзинку приволок и кусочки тела, завернутые в окровавленный плащ. «Ваша доля, вожак, чем займемся дальше?» — спросил волк и вытерся рукавом своей рубашки. Я спрыгнул на землю и внимательно осмотрел волка. С одной стороны он местный, с другой стороны он необразованное дурачье, который будет меня втравливать в неприятности. Но он был перевертышем, а значит, я мог бы изучить его способности, вдруг смогу перенять, было бы просто отлично. Про волшебников-метаморфов я читал, как минимум. «Вожак, говоришь?» Я придирчиво присмотрелся к волку, прищурив глаза и потирая подбородок. «Ага», — волк активно закивал головой. «Если у тебя будет хороший вожак, то ты никогда не будешь голодным. А где твоя стая?» Как мамкину титьку перестал сосать, так из стаи и ушел. «Давно умеешь форму свою менять?» «С рождения, я могу быть полезным, чем угодно стать могу, когда сытый, правда». На глаза волк стал меняться и превратился в цыганскую красавицу. Длинные черные волосы, большие глаза, полуоткрытый рот с полными губами, широкие бедра, узкая талия, сиськи четвертого, а то и пятого размера. Мда. Теперь понятно, что это именно волк, так объективизировать женщину еще суметь надо. Но видать, из-за своей природы перевертыша не против быть, как сверху, так снизу. «Для тебя, вожак, я буду чем угодно», — томно кривляясь сообщил волк. Мда, скорее всего, волк женщин видел издалека и не понимает, как они должны себя вести, ну или в таком образе заманивал мужиков в лес, чтобы перекусить. «И многих ты заманил и съел в образе женщины, как получается? Если одного, то получается, а если сразу десятеро, то приходится превращаться в зверя лесного и удирать. А ты волк, который превращается в человека, или человек, который стал волком?» Волк лишь пожал плечами, видать, его видовая принадлежность, как перевертыша, не очень заботила. «Ваш, что скажешь, берем или пусть лесом идет?» Ваш стал медленно подниматься из моей тени на расстоянии руки от волка, тот прореагировал вяло, а это настораживало. «Значит, в сказочном лесу творится всякое, что появление ваше воспринимается, как нечто обыденное». Ваш сделал пару кругов вокруг волка, копируя мою манеру рассматривать, при этом постоянно хмыкал, словно кусок мяса на рынке выбирал. На третьем кругу ваш ударил волка по лицу ногой с разворота, следом выписал волку серию ударов в торс, при этом даже не используя лазурь. Мда, слабоват волчонок. Когда волк бросился на ваша, отрастив когти и клыки, тот взял руку волка в захват и уронил на землю, что-то в волке хрустнуло, да и лицо ваш успел разбить. «Ваш, что за херня, проблемы с самооценкой, зачем было это делать? Я должен был убедиться, что смогу его остановить, наследник, чтобы быть уверенным в том, что он не причинит вам вреда, когда нас предаст. Почему когда, а не если? Он перевертыш, у них нет понятия хозяина». Ох, очередные заморочки и намеряны какие-то ксенопредубеждения, но я по-любому начеку и готов к предательству, даже от ваша, даже от Вовочки, особенно от Вовочки. Только в Тринити я могу быть уверен, от Вовочки. «Знаешь, босс, вот было обидно сейчас, в ком-ком, а во мне можете не сомневаться». Вылезшие сообщения заставило сомневаться еще сильнее. Ваш скрылся в тени, а я объявил волку, что он теперь в стае и пусть доедает красную шапочку. А то я еще не дошел до стадии темного лорда, когда надо жрать детей. Тем временем я осмотрел корзинку, там было несколько полотенец не первой свежести, бутылка винная с водой и утрамбованная земля на донышке. Начинаешь по-новому смотреть на старые добрые сказочки. Теперь осталось понять, куда я попал, в конкретную сказку или в сказочную вселенную. Если первое, то печально, ништяками здесь не пахнет. Если второе, то надо срочно искать кота в сапогах и вербовать его, а потом уже по ситуации набирать ништяков из того, что смогу вспомнить. Волку я сказал обратиться большим ездовым волчищем и, сев ему на спину, помчался через лес искать семерых козлят, трех поросят, 12 месяцев или любую другую сказочную ебалу. Двигался строго на восток, чтобы попасть в свою родную, привычную сказку. Как минимум с Кощеем и Бабой Ягой есть о чем поговорить, а там, глядишь, и лягушку говорящую заимею. Расколдовывать не буду, принцесс-волшебниц хватает и так, а вот говорящая лягушка не у каждого есть. Пока я думал, чего такого ништякового спереть из сказок, волку стало конкретно так плохо, что он вернулся к своему человечьему облику. Накрыло его капитально, всего трясло, начался бред, лихорадка, бросило в жар. Я достал носилки из инвентаря и мы с вашим транспортировали его к ближайшему ручью. Там разложили костер, как сумели, с меня и с ваши аховые выживальщики. Вскипятили воду, укрыли волка шерстяным одеялом, я дал ему пилюлик жаропонижающих из аптечки и напоил кипятком, чтобы пропотел. И пока я размышлял, почему волка так накрыло, уж не волшебная сила какая-то достала за то, что против канона сказочного пошел, как волк отошел навсегда из сказочного мира. Я еще посидел на берегу ручья и подумал, почему с ним такое случилось. Сначала грешно подумал, что красная шапочка оказалась порченная, но потом вспомнил, что подкупил его говядина из моего родного мира. Тут все стало ясно, все взятые со мной лекарства и еда были абсолютно непригодны для моего употребления, как и употребления местными жителями. Ну или надо их перед собой толкать на тележке во врата, иначе они сохраняют свой состав в инвентаре. Мда, будем знать, теперь еще и жрать надо искать для себя. Но надо сначала похоронить волка, все же я его принял в стаю, а о своих надо заботиться. Так как Христа поминать не хотелось, все же, кто его знает, как тут и что, вдруг местный пятизнак на месте. Поэтому решил обратиться к старым проверенным методам, можно сказать древним. Я встал над телом, которое лежало в небольшой ямке под сосенкой, возвел руки к небу и запрокинул голову. «О, лорд Дагон, пусть всегда будет полным твое блюдо. Благодарю тебя за то, что уберег мое чрево от еды нечестивой. Я, Шупник Гурат, прими жертву мою в этом темном и порочном лесу. О, Нирлатхотеп, жизни минус 8». Договорить, что возвращаю его дитя к нему, я не успел, так как что-то с завидной силой прилетело ко мне в затылок. Среагировал я мгновенно, взвинтив темп по максимум. Синхронно с вашим мы отпрыгнули в разные стороны. Свободной рукой я достал из инвентаря копье крысиного народа, а другой рукой натянул обратно маску. Запрыгнув на ветку, начал вертеть головой в разные стороны в поисках того, кто кинул в меня камень. Заодно коснулся ствола и выпустил пауков, вернее, попробовал, но пауки не появились. Следом попробовал призвать гнус, но ничего не вышло. Плохо дело, я лишился половины своих слуг, что плачевно скажется на моем боевом потенциале.